Василевский, хорошо представлявший все сложности, с которыми встретилась армия генерала Малышева на подступах к Полоцку, изыскивал всевозможные пути для оказания помощи командарму. В конце июня меня вызвал на переговоры Сталин. Выслушав мой доклад о ходе наступления против полоцкой группировки немцев, он сказал: «Я понимаю обстановку, сложившуюся в районе Полоцка. Учитывая важное оперативное значение этого крупного узла обороны для прикрытия Рижского направления, гитлеровское командование крепко будет цепляться за Полоцк. К сожалению, Еременко еще не готов к переходу в наступление, а это позволило противнику значительно усилить полоцкую группировку. Несмотря на все это, вы должны принять самые решительные меры, чтобы, возможно, быстрее вышвырнуть немцев из Полоцка. Иначе вы можете упустить момент. Противник сумеет затормозить дальнейшее наступление главных сил фронта на важном для вас Каунасском направлении. Я распорядился усилить 4-ю ударную армию одним стрелковым корпусом. Желаю вам успеха». Я заверил верховного главнокомандующего, что не допущу остановки наступления главных сил фронта к границам Литвы, и что судьба Полоцка будет решена в ближайшие дни. К счастью, в начале июля обстановка под Полоцком стала заметно улучшаться для нас. В период с 29 июня по 1 июля войска фронта упорно пробивались к Полоцку. Чем ближе подходили они к городу, тем ожесточеннее становилось сопротивление гитлеровцев. Полосы наступления корпусов постепенно сужались. Поэтому я приказал генералу Чистякову вывести 103-й стрелковый корпус и направить его вдоль левого берега Западной Двины в общем направлении на Даугавпилс. А 4-я ударная армия должна была обходом города с севера обеспечить окружение Полоцкого гарнизона. Одновременно я потребовал от генерала Чистякова силами 22-го и 23-го гвардейских стрелковых корпусов быстрее прорваться к городу с востока и юга, решительной атакой разгромить противника и освободить Полоцк. К вечеру 1 июля соединения 22-го гвардейского стрелкового корпуса прорвались к восточной окраине Полоцка, тогда как дивизии 23-го гвардейского стрелкового корпуса все еще вели бои в 8-10 километрах южнее города, преодолевая ожесточенное сопротивление противника на очень тяжелой для наступления лесисто-болотистой местности. К этому времени соединение 2-го гвардейского стрелкового корпуса, 6-й гвардейской армии и войска 43-й армии перерезали железную дорогу Полоцк-Молодечно и вышли на рубеж Германовичи-Плиссы-Березино. На фронте 4-й ударной армии тоже был достигнут значительный успех. В результате ввода, переданного армии из резерва ставки 100-го стрелкового корпуса, которым командовал генерал-майор Михайлов, левофланговые соединения армии продвинулись на 20 километров, а их передовые части завязали бои на окраине Полоцка. Очень успешно действовали в эти дни части 1-го танкового корпуса. Выйдя на оперативный простор, они в итоге стремительного удара 29 июня овладели городом Ушачи и, пройдя по очень трудной местности, около 30 километров, двумя бригадами, мотострелковой и танковой, сходу захватили узел дорог Ветрино. Это облегчило частям 23-го гвардейского стрелкового корпуса форсирование реки Ушачи в районе Заскорки. 159-я танковая бригада танкового корпуса в течение 29 июня к ночи на 30 июня прошла около 45 километров и утром внезапно для противника ворвалась на улицы Дисны. Нападение было настолько неожиданным, что враг не сумел оказать организованного сопротивления и поспешно отступил на правый берег Западной Двины. Вслед за ним сумели переправиться с помощью захваченного парома и наши танкисты, которые заняли и удерживали на правом берегу реки небольшой плацдарм. Остальные соединения первого танкового корпуса, форсировав сходу реку Мнюта, ударом с тыла содействовали стрелковым дивизиям в захвате важных узлов сопротивления в Лужках и Плиссе. Сохранить высокий темп наступления танковых частей в условиях труднопроходимой местности помогали местные жители. Если танковую часть задерживал мощный опорный пункт противника, захватить который сходу не удавалось, то его обычно обходили, и в этом деле местные селяне были неоценимыми помощниками. Бывшие воины 159-й танковой бригады никогда не забудут жительницу деревни Попки Ветринского района Марию Андреевну Кашук, которая, несмотря на свой весьма преклонный возраст, ей в то время уже пошел восьмой десяток, с радостью вызвалась вывести их в тыл противника. Наши танкисты стремительно преодолели лесисто-болотистый участок местности и перерезали дорогу отходившим вражеским войскам. За активную помощь Красной армии Мария Андреевна была награждена медалью за боевые заслуги. 30 июня я с оперативной группой прибыл в расположение 22-го гвардейского стрелкового корпуса, чтобы наладить тесное взаимодействие соединений 4-й ударной армии 22-го и 23-го гвардейских стрелковых корпусов, наступавших на Полоцк. Побывав на восточных и юго-восточных подступах к городу, мы пришли к выводу, что решительный штурм его должен осуществляться одновременно со всех сторон. Это не позволило бы противнику маневрировать силами и средствами. С этой целью были возобновлены атаки с севера, востока и юга. При этом внимание командующего 4-й ударной армии и командира 23-го гвардейского стрелкового корпуса было обращено на то, чтобы не допустить отхода гитлеровцев из Полоцка на северо-запад и запад. С утра 1 июля дивизия 22-го и 23-го гвардейских стрелковых корпусов перешли в решительную атаку. В течение первых двух дней враг беспрерывно контратаковал. Каждый дом гвардейцы брали с боем. Для поддержки штурма пришлось привлечь значительную часть авиации, в первую очередь штурмовой. Массированные удары по огневым позициям артиллерии и минометов привели к заметному ослаблению огневой мощи противника и вынудили его прекратить контратаки. Ударами бомбардировочной и штурмовой авиации было прервано всякое движение по железной дороге Даугавпилс-Полоцк, что серьезно затруднило фашистам дальнейшую переброску сюда подкреплений. 3 июля наступил перелом в нашу пользу. Уже в первой половине дня части 51-й гвардейской стрелковой дивизии 23-го гвардейского стрелкового корпуса вели ожесточенный бой в северо-восточной и восточной частях города. Убедившись в том, что освобождение Полоцка и разгром полоцкой группировки противника предрешен, я поспешил в штаб фронта. Необходимо было определить пути дальнейшего наступления с целью развития достигнутого успеха. Ведь задачи, поставленные Ставкой фронту, директивы от 31 мая, были уже выполнены. Что же дальше? Какое решение примет Верховный? Прибыв в штаб, я, не заходя к себе, направился в оперативное управление. На вопрос, получена ли новая директива Ставки, генерал Бобков ответил отрицательно. Подойдя к рабочей карте, на которой дежурные операторы скрупулезно отпечатали все происходившие на фронте изменения, я стал внимательно изучать ее. Начальник оперативного управления доложил, что пока два гвардейских стрелковых корпуса армии Чистякова доколачивают полоцкую группировку, командарм настойчиво продвигает свои 2-й гвардейский и 103-й стрелковые корпуса вдоль левого берега Западной Двины в общем направлении на Даугавпилс. Причем значительная часть сил 103-го стрелкового корпуса вынуждена развертываться вдоль левого берега реки, чтобы обезопасить себя от ударов с севера. В армии Белобородова тоже значительная часть сил пока не включилась еще в наступление, поскольку занята уничтожением в тылу отдельных групп немцев, вырвавшихся из окружения, а 92-й стрелковый корпус следует к линии фронта после завершения боев по очищению Витебска и уничтожению окруженных дивизий противника. Таким образом, границам Литвы в последующие дни армии Чистякова и Белобородова целиком продвигаться не могли. Однако, несмотря на ограниченность сил, передовые соединения 6-й гвардейской и 43-й армии настойчиво очищали последние белорусские города и села от фашистов. Радовало умелое маневрирование наших частей в ходе наступления. В эти дни мы наблюдали множество примеров, когда командиры полков и дивизий умело направляли свои войска в обход населенных пунктов, если фашисты успевали прочно закрепиться в них. Такие узлы сопротивления, как правило, атаковались с тыла. Судя по донесениям командиров, войскам большую помощь продолжали оказывать белорусские партизаны. Они не только указывали наиболее уязвимые места в обороне противника, но и наносили удары с тыла, помогая атакующим войскам в самые решающие моменты боя. В тесном взаимодействии с партизанами освобождены, например, были города Брислав, Шарковщина и Дакшицы. Партизаны продолжали помогать войскам не только на линии фронта, но и ударами по тыловым коммуникациям. Генерал Бобков показал мне на карте многочисленные районы, где в последние дни особенно активизировали свои действия народные мстители Белоруссии и Литвы. С каждым днем увеличивался список пущенных под откос фашистских эшелонов. Железнодорожное движение в тылу фашистов было фактически парализовано. Не легче было гитлеровцам и на шоссейных дорогах. Партизаны не давали им и здесь покоя ни днем, ни ночью. Только получили мы донесение о том, что партизанская бригада под командованием Тябута наголову разгромила фашистскую автоколонну с солдатами в районе Кубличи, как из района Постав получена новая весть об уничтожении подкреплений спешивших к линии фронта. Фашисты недосчитались 8 танков, 3 бронемашин и 37 грузовиков, до отказа набитых солдатами. Партизаны смело атаковали отступавшие части противника с тыла. Многие тысячи убитых и пленных оккупантов были на их счету к моменту завершения освобождения Полоцкой и Витебской областей. Как было радостно снова услышать хорошо известные нам имена партизанских вожаков и названия их соединений, об уничтожении которых столько трубила фашистская печать накануне нашего наступления. Так, громя фашистские части при активном содействии партизан, корпуса 6-й гвардейской и 43-й армии с 29 июня продвинулись на запад еще на 120-130 километров и вышли к белорусскому городу Десна, что на левом берегу Западной Двины, и к озерам Дресвяты, Богинская и Нароч. Успешному продвижению соединений генерала Белобородова в эти дни содействовали стремительные рейды по телам противника, бригад 1-го танкового корпуса. 1 июля генерал Будков, получив от меня приказ ударить в тыл противнику, упорно оборонявшемуся перед фронтом 1-го стрелкового корпуса в районе Глубокого, сосредоточил свои силы южнее Лужков и нанес удар в обход Глубокого. Выход танковых бригад в тыл противника принудил его к отступлению. А тем временем бригады генерала Будкова стремительно продвигались по тылам вдоль железной дороги на поставы, содействие успеху соединений 43-й армии. Но на этом наступление войск 1-го Прибалтийского не заканчивалось. Впереди были фронтовые дороги Советской Прибалтики.